Александр сел в середине стола, спиной к окнам, обращенным на Неву, выжидал несколько минут, пока старики рассаживались, пока слуги и адъютанты не вышли, плотно прикрыв двери. Несколько смущаясь, он заговорил мягким баском. «Господа, я собрал вас сегодня, несмотря на переживаемое нами крайне тягостное время, для обсуждения одного вопроса, в высшей степени важного. Граф Лорис Меликов, озабочиваясь, возможно, всесторонним рассмотрением предположений, которые будут выработаны после окончания сенаторских ревизий, а также для удовлетворения общественного мнения, докладывал покойному государю о необходимости созвать представителей от земств и городов. Мысль эта в общих чертах была одобрена покойным моим отцом, который приказал обсудить ее подробно в особом совещании под председательством графа Валуева при участии моем, великого князя Константина Николаевича и некоторых других лиц. Журнал совещания, который в сущности согласился с проектом, был представлен его величеству и одобрен. Покойный государь сделал, однако, некоторые заметки относительно частности. Нам предстоит теперь обсудить эти заметки, но прошу вас быть вполне откровенными и говорить ваше мнение относительно всего дела, нисколько не стесняясь. Предваряю вас, что вопрос не следует считать предрешенным, так как покойный батюшка хотел прежде окончательного утверждения проекта созвать для рассмотрения его совет министров. Прошу вас, граф. Во вступительном слове нового государя все присутствующие ясно уловили сомнения относительно ранее принятого решения, но истолковали его не одинаково и выводы для себя сделали различные. Граф Лорис Меликов зачитал свою давно написанную записку. Не так он представлял себе это рубежное совещание, не то виделось ему летом прошлого года, когда он напрямую, то окольными путями, он выискивал себе союзников и мягко подталкивал государя, так ему казалось, к решению важнейшего послекрестьянского вопроса. По своей близости к покойному государю и наследнику Лорис Меликов знал несколько больше остальных, внимательно слушавших его чтение. Он знал, как был напуган новый государь, несмотря на весь свой молодецкий вид, напуган не за себя, конечно, а за страну. Знал, какое влияние вдруг обрел Константин Петрович Победоносцев, казалось бы, человек вполне разумный, участник недавней судебной реформы, но вдруг откатившийся на самый край охранительного направления. Тем не менее, глава мимолетной диктатуры сердца рассчитывал, что его влияние, авторитет великого князя Константина Николаевича и Дмитрия Алексеевича Милютина, а главное, фактическое положительное решение вопроса Александром Николаевичем приведут к успеху. Он не обратил большого внимания на подчеркнутые оговорки нового государя относительно откровенности без стеснений и непредрешенности вопроса, хотя намек на сомнение покойного государя его резанул. Не было сомнений, не было, но возражать царю нельзя. В течение получаса чтения в зале стояло молчание, которое прервал однажды Александр Третий. При фразе об успехах примирительной политики последнего времени он прервал докладчика. «Кажется, мы заблуждались». Лорис Меликов спохватился и, походу чтения, стал пропускать иные выражения, могущие показаться наивными или двусмысленными после 1 марта. Говорил он о вещах, известных собравшимся, о замеченных беспорядках в местном управлении, которые пора устроить на лучших основаниях. Для изучения вопросов проводятся сенаторские ревизии, собран богатый материал. На очереди составление важных законодательных проектов, и дабы они соответствовали ощущаемым потребностям, тут граф выделил голосом, необходимо их составление и обсуждение при участии людей практических, знающих условия губернской и уездной жизни. И потому прошу вас, государь, о соизволении на учреждение особой редакционной комиссии, в которой кроме должностных лиц правительственных ведомств участвовали бы представители земств, по два от каждой губернии и городов, по одному от каждого губернского города, а от столиц по 2 человека. Комиссия должна подразделяться на отделы для первоначального обсуждения отдельных проектов, а затем уже соединиться в общие собрания. Далее проекты выносятся на рассмотрение Государственного совета, сохраняющего всю полноту своих полномочий.